Кого содержали? Какого Анисимова? На меня ссылается? Ну, дальше. Дальше. Ах, вон оно что. А это действительно так, полковник. В начале войны я у него от облавы в тайнике сидел. В Зежске было дело. Затем он меня за город вывел ночью. Несколько раз потом он наши поручения выполнял. Так что Анисимова я знаю. Нет, нет, мы с вами, коммунисты, обязаны и будем учитывать силу обстоятельств. Но слепо подчиняться им не в наших правилах, вы это хорошо знаете. Вот-вот, без излишней поспешности. Если я вам еще буду нужен, пожалуйста. Всего доброго, полковник. Брюханов положил трубку и некоторое время сидел, припоминая. Ощущения счастья и радости несколько отодвинулись вглубь, потускнели, и теперь он уже отчетливо и ясно понимал необходимость съездить в Зежск, постоять у развалин Моторного. Тихая и какая-то беспокойная тоска подступила к сердцу. Анисимов его мало интересовал, а вот тот день, когда он в последний раз встретил Кошева, уже не забыть, и самого Кошева не забыть. Нет, необходимо туда самому съездить, поручить кому-нибудь выяснить подробности его гибели. Глава 9. Добравшись к вечеру до Зежска поездом, Аленка решила идти дальше пешком. 20 километров она надеялась одолеть к полуночи, часа за 4, и пошла, перекусив за городом под старой ракитой и запив из солдатской фляжки холодным чаем. Она не боялась идти в ночь, дорога была ей знакома, и как только она выбралась из Зежска, непривычное волнение захватило ее. Она никак не верила, что еще несколько часов, и она окажется в родном селе, увидит мать, бабку и братьев. Все было чудом в эту ветреную, темную ночь. Пропадавшая то и дело дорога, холодный северный ветер и колючие звезды сквозь рванину туч, и то, что она не послушалась совета Брюханова и не осталась переночевать в Зежске, где бы она там ночевала, ни одного целого дома не видела. Все времянки из горелой жести и досок на развалинах, да и то, что у нее несколько дней был Брюханов, тоже великое чудо. Но он-то по своему мужскому уму не знал, что она ему не пара и больше никогда не вернется к нему, не должна вернуться, коли она себя хоть каплю уважает. Эта высота не для нее. Пусть он ей нравится, и ей жалко его, да ведь все равно не пара. И лучше обрубить сразу, чем потом мучиться. Сейчас целый гудящий рой был в душе Аленки, и она точно не знала, чего ей хотелось и о чем думалось. Ее тянуло в разные стороны, и она никак не могла сосредоточиться на чем-нибудь одном, хотя темная шишковатая дорога, на которой то и дело приходилось спотыкаться, все больше привязывала к себе внимание. Аленка шла, бодро постукивая сапогами, и хвалила себя за решение идти в ночь, за то, что отказалась от машины и что вернется к родному порогу сама, как все возвращаются. Если она в лесах, на передовой не боялась, так что ей ночь на родимой земле? Вот только бы с дороги в темноте не сбиться. К полуночи должна показаться луна, и станет легче разобраться. Аленка опять подпала под какое-то особое настроение, и сладкая тоска обожгла ее. Вот ей всего лишь 20 лет, а чего только она не увидела и не узнала в жизни. И 2 мужика у нее уже были, Алеша Сокольцев, теперь вот Брюханов. Да нет, нет, что бы она ни делала, Алешу ей не забыть. Он словно в ней в середке отпечатался и жжет. Стоит только забыться, чуть-чуть ослабить вожжи, а он тут как тут, словно никакой смерти для него не было. А живому оно хоть кому жутко рядом с мертвым. Он так и не дает ей к живому привыкнуть. Вот и тогда в первый раз с Брюхановым думала, что конец пришел, как сердце зашлось. Невольно ускоряя шаг, Аленка чувствовала начинавшее гореть от стыда тело, хотя ясно понимала, что стыд этот ложный, что то, что было у нее с Брюхановым, было нормально для здоровых, нравящихся друг другу людей, и что ей нечего стыдиться. Она остановилась, прислушалась к редкому холодному голосу ветра в старых ракитах. Ей все время казалось, что она не одна в этой ночи, и за нею все время следят пристальные, осуждающие глаза. Ей вспомнилось, как она тогда положила пистолет в шалаше возле Сокольцева, увидела его белый бескровный лоб, и голова у нее закружилась. Она постояла, затем, не сбрасывая вещмешка, села на дорогу, осторожно подогнув ноги. Она сразу устала. Хотелось скорее оказаться возле матери, и остальную часть пути она прошла со злым лицом, ничего не замечая вокруг. Было уже далеко за полночь, когда она подошла к густищам, и хотя она по-прежнему ничего не видела впереди, кроме неровной, слегка высветленной луной дороги, что-то изменилось и в ней самой, и вокруг нее. «Сейчас будут густищи», — сказала она, и скорее сердцем пока различила родной, все близившийся мягкий шум. Первое время она не поняла, что это ее лишь взволновало ощущение чего-то привычного, необходимого, без чего нельзя было жить. Сердце ее больно, робко и радостно сжалось, и она невольно почти побежала навстречу этому усиливающемуся шуму, навстречу высоким, раскачивающимся теням. Она добежала и ахнула. Это был ряд наполненных стремительным гулом старых-старых берез, отделявших село от выгона. Сколько Аленка себя помнила, они были все такими же высокими, со свисавшей почти до земли густой бахромой тонких ветвей, уходящими мощными стволами с толстой неровной корой в землю. Живые, живые, целые, родные. Аленка пошла от одной березы к другой, обнимая их, говоря шепотом что-то бессвязное и глупое, что невозможно выразить словами и что понятно только сердцу. Аленка прижалась щекой к чистому холодному стволу, закрыла глаза. То необычное и тревожное ощущение счастья, что невольно владело ею еще до встречи с Брюхановым, еще только в ожидании этой встречи, хотя она никогда бы не призналась в этом, сейчас полностью затопило ее. И то, что раньше было скрыто от нее, то, что она не могла различить, понять и почувствовать, пришло к ней сейчас. Но у самой Аленки было такое чувство, словно все это было с ней всегда. И только таилась где-то и дремала, а теперь вот пробудилась. Тесно прижавшись к наполненному звоном стволу, словно в красочном и беспорядочном детском сне, Аленка не могла ни плакать, ни думать. Сколько раз под этими березами она играла с братьями и подружками. В знойный день как хорошо было укрыться под струящейся густой зеленью, полежать на земле. Эти березы были всегда пугающим и влекущим местом. Сюда всегда уходили парами взрослые девки и парни. Перед самой войной и Пашка Кулик звал ее к этим березам. А мать все, бывало, говорила: «Ты смотри, от девок не отбивайся, к березам не вздумай с кем, небось рано, дурочка ты еще».